Глава 14. Демон. «Шеф, все в порядке?» Я с удивлением взглянул на водителя. «Да, почему ты спрашиваешь?» «Вы улыбаетесь?» «Пиздец. Ну да. Моим подчиненным не часто удавалось видеть меня в таком виде. Сегодня суровая морда никак не хотела ко мне прилипать. После ночи с Рыжей я сам себе напоминал придурка обдолбавшегося. Ну что поделать? Она любого могла из себя вывести своими приколами. А уж своим телом». Член судорожно дернулся в брюках. «Тихо, спокойно, демон. Она никуда не денется еще пару дней. И можно будет вернуться после разговора и снова затащить ее в койку. Или не в койку. Где поймаю, там и буду трахать. Слушать ее вопли, потом стоны, потом ощущать, как она кончает со мной внутри. Чувствовать, как сжимает меня своей тесной сладкой киской. Пьянеть без алкоголя от аромата ее кожи. Слушай, Расул, я позвал водителя. А ты не знаешь, у венерологов абонементы бывают?» Значит, тебя все же можно ввести в ступор. Мне отчаянно хотелось заржать. Нет, ну я точно сегодня как дебил. Выпить, что ли? Надо как-то прийти в себя. Не развлекаться же еду. Шеф, какие-то проблемы со здоровьем? Мне напрячь вашего врача? Нет, не обращай внимания. Вопрос был гипотетическим. Я потер подбородок, чтобы скрыть улыбку. Скидки, блядь, у венеролога. Абонемент. Все же она ненормальная. Сокровище. Таких единицы. Но в одном она права, я не предохранялся. Тогда почему Рыжая так спокойно об этом спросила? Может, таблетки пьет? Все-таки замужем была, и детей вроде бы не планировала от бывшего. А вот я лоханулся. Мозги отшибло просто от нее. А мне наследнички не то чтобы не нужны. Нужны в будущем. Но пока я не готов. Быть отцом – дело серьезное. Я это на своем отце прохавал. У моих детей должен быть такой же отец. Внимательный и всегда готовый прийти на помощь. Отец, а не фикция. Интересно, как будет рыжая ведьма смотреться беременной? «Шеф», — Расул посмотрел на меня в зеркало. Я оглянулся. Машина стояла на подъездной дорожке старинного большого дома, недалеко от исторического центра Лондона. Тут все кричало о роскоши и статусе владельца. Я усмехнулся. «Приехали, блядь». А я зависаю наглухо в мыслях о ней. «Идиот». Ей все равно не стать матерью моих детей. Да она и не захочет. Терпеть меня не может. Это хорошо. Будет меньше страданий потом. Внутри меня уже ждали. Сразу же проводили в кабинет. «Мистер Дмитрий, добрый день». На ломаном русском поздоровался со мной хозяин дома. «Добрый». Уровень расположения и показной доброжелательности я оценил. Но не поверил. «Присаживайтесь, кофе. Вы сказали, у вас какой-то ко мне серьезный и срочный вопрос?» «Да, сэр Патрик». Я развалился в кресле, отмахнувшись от предложения выпить. «Мне нужно, чтобы на выставке, которую организует одна из ваших компаний, победил определенный участник». Английский лорд, состояние которого было равным моему, посмотрел на меня с удивлением. Таким настоящим. Даже присмотреться захотелось. Вдруг над ним нимб светится, а я и не вижу. «Простите, Дмитрий, но вы просите невозможного?» «Я не прошу, я покупаю». Я вынул чековую книжку и быстро заполнил бланк. Положил его перед тем, кто мог сделать моей рыже приятно. За мои бабки, конечно. «Внушительно. Для вас этот участник так важен? Это ваш протеже?» Я вспомнил, как рыдала рыжая в своей ванной. Как сжималась от навалившегося за несколько дней горя. Ее боль даже сейчас меня резала. Да, я тут еще мудак. И у меня на нее свои планы. Но сделать для нее хотя бы такую малость я могу. И хочу. Все равно не узнает. «Можно и так сказать. Так мы договорились?» «Выручаетесь за то, что участник достойного уровня. Я не могу признать победителем того, кто не отвечает заявленным требованиям качества. И...» Сэр сделал многозначительную паузу. «Безопасности. Ручаюсь. Там все под моим контролем. Более того, подставным директором этого производства являюсь я. Это внушает доверие. Передайте моему секретарю данные этого участника. Дальше мы все сделаем сами». «Отлично», — я поднялся. «Тогда разрешите откланяться. Я только вчера прилетел из России, у меня много дел». «Да, конечно». Хозяин тоже поднялся и протянул мне руку. «Было приятно встретиться с вами. И вести дела тоже». Я вышел из кабинета и скривился. «Приятно ему. Скорее, безумно выгодно. Но это хорошее вложение. В конце концов, рыжая почешет чувство собственного достоинства. А я всегда смогу вынуть деньги из заводского производства». В машину я сел не сразу. Наоборот, даже отошел подальше. Набрал номер своего помощника в России. «Дмитрий Романович, в Англии все сделано. Проследи, чтобы завод работал как часики. Никаких больше эксцессов. Никаких дебилов на производстве. У Марины Викторовны там все было отлажено. Всячески помогать и, главное, не мешать ее спецам. Ясно?» «Да, Дмитрий Романович. Делай». Я не успел даже убрать телефон. Он зазвонил снова. «И где ты?» Возмущенный голос рыжий снова вытащил из меня ухмылку. «А ты уже соскучилась по моему венерологическому члену, рыжик». «Иди взад», — фыркнула она. «Окей, подмывайся, я скоро. Смазка в тумбочке, если что». «Дмитровский!» «Что, моя тигрица?» До машины оставалось дойти 15 метров, но я не успел. Расул, который отходил за кофе, пока я общался с сэром Патриком, дошел до нее быстрее и открыл для меня пассажирскую дверь. Из салона «Мерседеса» рванулся столб пламени.